Библиотекарша казалась полнее сестры, хотя ее нельзя было назвать толстой. Кожа у нее была бледная, как у некоторых монахинь. — Полагаю, вы пришли задавать вопросы. — Вы не ошибаетесь. Ваша сестра Жермен утверждает, что вчера вечером вы нанесли ей визит. — Это верно. Я пришла к ней в 8:30 и пробыла там до 11:30, когда домой заявился некий известный вам индивид. Ей представлялось верхом презрения такое упоминание о своем девере, и она, довольная собой, выделила каждый слог в слове «индивид». — И часто вы проводите целый вечер вместе с сестрой? Почему-то Мегре показалось, что библиотекарша будет с ним не более откровенна, чем консьержка или госпожа Бро. Жена осторожно отвечала на вопросы, желая защитить профессора. Но Антуанетта, напротив, постарается посильнее очернить его. — Редко, — вздохнула мадемуазель Оливье. — Как редко? Раз в полгода, в год или в 2 года? — Можно сказать, раз в год. — Вы договаривались о свидании? — С сестрой не назначают свидания. — Вы что же, отправились в гости, даже не узнав, застанете ли сестру дома? — У вас в квартире телефон есть? — Есть. — Вы же звонили сестре? — Это она мне звонила. — Чтобы пригласить вас к себе? — Не только для этого. Мы разговаривали на самые разные темы. — На какие темы? — В основном о нашей семье. Сестра редко пишет письма и мало их получает. Я докладываю ей, как живут наши братья и сестры. — Она сказала вам, что соскучилась? — Ну, не совсем так. Она спросила, не слишком ли я занята. — В котором часу она вам звонила? — Около 7:30. Я готовила ужин, возвратившись с работы. — Вы не удивились? — Нет, я только уточнила, не будет ли дома его. — А что вам сказал он? — Вы имеете в виду профессора Гуэна? — Да. — Я еще не разговаривал с ним. — Почему вы считаете его невинным? — Потому что он знаменитый хирург, член медицинской академии, потому что ее голос не стал громче, но заметно дрожал. — Что произошло, — перебил ее комиссар, — после того, как вы прибыли на авеню Карно? Я поднялась наверх, поцеловала сестру в щеку, затем сняла шляпу и пальто. «Где вы беседовали с сестрой?» «В небольшом помещении, которое моя сестра называет будуаром. Большая гостиная в ее квартире обычно пустует, и там гостей не принимают». «Чем вы с сестрой были заняты столько времени?» «Ну, чем могут заняться две женщины нашего возраста, несколько месяцев не видевшие друг друга? Мы болтали. Я изложил Жермене наши новости. Помню, что я говорил ей о нашем племяннике Франсуа, который уж год как посвящен в сан и сейчас уезжает миссионером в Северную Канаду. Вы что-нибудь пили?» Вопрос привел Антуанетту в изумление. Она была шокирована. На ее щеках выступил румянец. «Вначале мы выпили по чашке кофе. А потом...» Я несколько раз чихнула и сказала сестре, что в метро было слишком душно и тепло, у сестры тоже было сильно натоплено, и я боялась, что подцеплю простуду, выйдя на улицу. В квартире находилась прислуга. Все пожелали нам доброго вечера и поднялись к себе. Сестра не меняет кухарок, вот уж 12 лет, горничные сменяются чаще, но по вполне понятной причине. Она умолчала, по какой именно причине, но Мегре понял и так. Итак, вы чихали. Жермена предложила мне грог и отправилась готовить его на кухню. И что вы делали, пока сестра находилась там? Читала статью о нашей родной деревне в каком-то журнале. Долго отсутствовала ваша сестра? Столько, сколько необходимо для приготовления 2 порций грога. Раньше вы когда-нибудь дожидались возвращения вашего деверя? По возможности, я всячески стремился избежать встреч с ним. Вас удивило, что он возвратился слишком рано? Сестра уверяла, что он не придет домой раньше полуночи. Как он выглядел? Как всегда. У него был вид человека, считающего себя выше норм морали и приличия. Вы ничего особенного в нем не заметили? Я не утруждала себя тем, чтобы разглядывать его. Я надела шляпу, пальто и вышла, хлопнув дверью. В течение вечера вам не доводилось слышать какого-либо звука, похожего на выстрел? Нет. Около 11 вечера кто-то в доме на нижних этажах заиграл на пианино. Полагаю, что это был Шопен. Вам известно о том, что любовница вашего деверя была беременна? Это меня не удивляет. Вам сказала об этом сестра? Сестра не обсуждала со мной эту девицу. Вы никогда не говорили о ней? Никогда. И все-таки вы были в курсе.